Птица. Жареная курица. Курица весом 1,5-2 кг. 1 лимон, половина пучка тимьяна, 125 граммов сливочного масла и 80 граммов сливочного масла. Соль ССЧП. Для соуса. Куриный бульон из предварительно обжаренных крылышек. Примерно 300 грамм. 200 мл сухого белого вина. 1 столовая ложка дижонской горчицы. По 2 столовых ложки зелени эстрагона и петрушки. Сливочное масло достаньте из холодильника примерно за полчаса до начала приготовления. Курицу за час. Удалите из курицы грудную косточку. Если оттянуть кожу на шее птицы, то эту косточку легко нащупать пальцами. Тогда ее просто вырезать острым ножом, обведя по контуру. Отрежьте кончики крыльев и гуску. Лимон накалите несколько раз вилкой. Вложите лимон и тимьян в брюшко птицы. Кожу птицы натрите размягченным сливочным маслом, солью и ССЧП. Разогрейте духовку до 90 градусов. Тушку курицы уложите в противень, слегка в разогретую духовку и готовьте, пока температура в самой толстой части грудки не достигнет 60 градусов. Для средней курицы это 3-4 часа. Достаньте курицу из противня, переложите на решетку над тарелкой. Дайте постоять 30-45 минут. В противень, где жарилась курица, влейте белое вино для деглазирования. Добавьте куриный бульон и соки с тарелки под решеткой. Процедите в маленькую кастрюльку, уварите примерно наполовину. Растопите 80 грамм сливочного масла, добавьте туда 1-2 ложки белого вина и пару веточек тимьяна, доведите до кипения и снимите с огня. Отдохнувшую курицу снова положите на противень и верните в духовку на 10 минут. Запекайте до получения поджаристой корочки, поливая растопленным маслом с вином. Перед подачей добавьте в соус горчицу, прогрейте и прибавьте мелко нарезанные травы. Курица, тушеная с хересом и сливками. 6 куриных окорочков с кожей, соль, ССЧП, мука, 150 грамм сливочного масла, 2 репчатые луковицы, 1 стебель лука-порея, 3 зубчика чеснока, 300 грамм сухого хереса, амонтильяда, 500 грамм куриного бульона, 250 грамм жирных сливок, 33% и больше, 10 маленьких луковок, щепотка сахара, 6 веточек тимьяна, 150 грамм шампиньонов. Для подачи на порцию. 100 грамм панчетты или копченого бекона, по 10 грамм мелко нарезанного пармезана и грюйера, 5 грамм дижонской горчицы, 1 чайная ложка трюфельного масла, шнит-лук, эстрагон и петрушка. Окорочка подержите при комнатной температуре 6-8 часов в 8% рассоле. 80 грамм соли на 1 литр воды. Выньте их из рассола, обсушите. Натрите солью, свежемолотым перцем, присыпьте мукой. Растопите 30 грамм сливочного масла в чугунной кастрюле. Обжарьте курицу до золотистой корочки. Достаньте из кастрюли и отложите. Нарежьте мелко лук и лук-порей. Раздавите чеснок. Выложите все это в кастрюлю, где жарилась курица, и потомите до прозрачности. Примерно 15 минут. Влейте в кастрюлю херес. Доведите до кипения. Подожгите пары спирта длинной спичкой. Вытяжка должна быть выключена. Когда пламя погаснет, убавьте огонь, влейте в кастрюлю куриный бульон и сливки. Кипятите на медленном огне 20 минут. Верните в кастрюлю куриные окорочка. Доведите до кипения и поставьте в разогретую до 100 градусов духовку на 45 минут. Дайте курице остыть в жидкости. Остывшую курицу достаньте из кастрюли. Соус процедите сквозь частое сито, овощи удалите. Соус перелейте в кастрюлю и на сильном огне уварите вдвое, обязательно снимая пену с поверхности. Мелкие луковицы опустите в кипяток на 1-2 минуты под крышкой. Остудите в ледяной воде и очистите от шкурки. Разрежьте пополам вдоль. В отдельной сковороде растопите 60 грамм сливочного масла до образования пены. Мелкие луковицы присыпьте сахаром, солью, свежесмолотым перцем и тимьяном и подрумяйте со стороны разреза. Достаньте из сковороды. Добавьте в сковороду оставшееся сливочное масло и карамелизуйте шампиньоны, разрезанные на четвертушки, до золотистого цвета. 15-20 минут. Присолите их. Выложите грибы и луковки в соус, прогрейте 2-3 минуты. Для подачи обжарьте панчетту до мягкости. Примерно 10 минут. В кастрюлю добавьте пармезан и грюйер, горчицу и трюфельное масло. Приправьте свежесмолотым перцем. Выложите туда курицу, перемешайте и прогрейте 10 минут на среднем огне. Каждый кусочек курицы полейте соусом. Посыпьте кусочками обжаренной панчетты и зеленью. Утиная грудка с апельсиновым соусом. Утиная грудка с кожей, 2 штуки, примерно по 300 грамм каждая. Лук, сладкий белый, 1 штука, нарезать мелко. Апельсины, 2 штуки, выжать сок и с одного срезать цедру. Только оранжевую, без белой части. Апельсиновый джем, 4-5 столовых ложек. Растительное масло без запаха, 2 столовых ложки. Соль, ССЧП. Очень острым ножом прорезать кожу и жир на грудке так, чтобы не задеть мясо. Чуть присолить с обеих сторон. Разогреть сухую сковороду и положить в нее грудку кожей вниз. Жарить 6 минут, перевернуть и жарить еще 4 минуты. Внутри мясо должно быть розовым. На сковороде с толстым дном на среднем огне разогреть растительное масло и обжарить в нем лук до золотистого цвета. Добавить к луку апельсиновый сок и мелко нарезанную или натертую цедру. Убавить огонь до нижней среднего и тушить без крышки 15-20 минут. Добавить джем и 2 столовых ложки жира со сковороды, где жарится грудка. Прогреть еще 5-10 минут на медленном огне. Грудки порезать ломтиками, выложить на подогретую тарелку и полить апельсиновым соусом. Чатни. На 300 мл чатни. 250 грамм кисло-сладких яблок. 2 крупных. 40 грамм лимонного сока. 85 грамм лука. 10 граммов чеснока. 35 граммов изюма. Золотистый плюс коринка. 115 грамм коричневого сахара. 1 столовая ложка горчичных зерен. Половина чайной ложки молотого имбиря. Половина чайной ложки корицы. 3 гвоздички. 3 горошины ямайского перца. Половина чайной ложки соли и 120 мл яблочного уксуса. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и нарезать кубиками. Луковицу очистить и нарезать кубиками. Чеснок нарезать пластинками. Все, кроме специй и уксуса, смешать в сотейнике с толстым дном и оставить на час, чтобы сахар вытянул из яблок сок. Добавить перемолотые в порошок специи и уксус и довести до кипения на среднем огне. Снизить жар до минимума и варить без крышки 45-50 минут до загустения. Картофельный гратен. На 4 порции. Картофель 8 штук. Очистить. Жирные сливки 33%, 350 мл. Молоко 200 мл. Чеснок 7-8 зубчиков раздавить плоской стороной широкого ножа и измельчить. Сливочное масло 50 грамм. Лавровый лист 3-4 штуки. Твердый сыр 200 грамм. Натереть. Мускатный орех натертый на кончике чайной ложки. Соль ССЧП. Картофель очистить, вымыть и нарезать тонкими пластинками 2-3 мм. В неглубокой кастрюле растопить сливочное масло и положить туда чеснок и лавровый лист. Обжарить в течение 2-3 минут на среднем огне. Влить молоко и сливки, добавить мускатный орех, посолить. Дать закипеть и уменьшить огонь. Выложить в сливки нарезанный картофель, дать прокипеть 5 минут. Форму натереть зубчиком чеснока и смазать сливочным маслом. Аккуратными слоями выложить ломтики картофеля в 2-3 слоя. Залить сливками, в которых картофель варился, и поместить в духовку, разогретую до 170-180 градусов на 20 минут. Поперчить, посыпать сыром и запечь его до корочки. Ризотто. Основной рецепт. Это самое простое по вкусовым ощущениям ризотто, но с него лучше всего начинать освоение технологии приготовления. На 4 порции. 400 грамм риса для ризотто, 150 мл белого вина, 100 мл вермута, желательно Найль Прат. 2 луковицы очень мелко нарезать. 1-2 зубчика чеснока. Измельчить в пюре. 1 литр бульона, воды, любой жидкости по вкусу. 75 мл оливкового масла. 50 грамм несоленого сливочного масла. 75 граммов пармезана. 1 десертную ложку слегка взбитых жирных сливок или сливочного сыра маскарпоне. Соль и перец по вкусу. Влить жидкость для варки в кастрюлю и довести до кипения на очень медленном огне. В отдельной толстостенной кастрюле хорошо разогреть оливковое масло, всыпать рис. Тщательно перемешать и не переставая помешивать. Рис начнет потрескивать и появится тонкий ореховый аромат. В этот момент добавить лук, чеснок и 25 грамм сливочного масла. Уменьшить огонь до очень слабого, прожарить еще 5 минут, продолжая помешивать и следя, чтобы каждое зернышко риса было покрыто слоем оливкового масла. Влить белое вино и, помешивая, уварить наполовину. Добавить вермут и снова уварить, не прекращая помешивать. Теперь можно начинать добавление жидкости небольшими порциями половником. Как только рис впитает в себя жидкость, добавить следующий половник жидкости, не переставая помешивать. Рис ни в коем случае не должен приставать к стенкам или ко дну кастрюли. Примерно через 15 минут попробуйте рис на готовность. Если рис еще не проварился, добавьте еще половник жидкости. Кстати, если вам в какой-то момент покажется, что бульон для варки заканчивается, тут же вскипятите еще немного воды. Можно долить в кастрюлю со слабо кипящим бульоном и довести до точки кипения. Когда ризотто готово, вбить венчиком тертый пармезан и оставшееся сливочное масло. По желанию добавить слегка взбитые сливки, посолить и поперчить по вкусу. Дать постоять несколько минут перед подачей. Спагетти карбонара. 600 грамм высококачественных сухих спагетти. 300 грамм копченого бекона с прожилками сала, нарезанного полосками шириной в 1 сантиметр. 4 луковицы, 3 зубчика чеснока, 1-2 свежих зеленых перца чили очистить от семян и прожилок, мелко нарезать. 1 пучок петрушки, 4-5 сырых яичных желтков средней величины. 100 грамм сыра пармезан. Оливковое масло. Очистить и мелко нарезать лук. Очистить и измельчить в пюре чеснок. В сковороду влить примерно 75 мл оливкового масла и добавить измельченный лук и чеснок. Спассеровать на слабом огне 15 минут до прозрачности, стараясь не зарумянить. Вскипятить воду для спагетти. На 6 порций вам понадобится 600 грамм сухих спагетти, 6 литров воды и 60 граммов соли. Добавить к луку и чесноку нарезанный бекон, измельченный перец чили. Прибавить огонь. Обжарить до легкой карамелизации лука. В бурно кипящую воду добавить спагетти, помешивая, чтобы спагетти не слиплись. Проварить до состояния аль денте. В большую миску, в которой будете подавать спагетти, выпустить яичные желтки, сверху натереть пармезан, перемешать, отставить. Мелко нарезать петрушку. Когда спагетти сварятся, откинуть на сито и немедленно выложить в миску со смесью яичных желтков и пармезана, добавив 1-2 столовых ложки воды, в которой варились спагетти. Хорошенько перемешать. Горячие спагетти прогреют желтки и слегка растопят пармезан. Добавить к спагетти смесь пассерованного лука и бекона, посыпать петрушкой и тут же подавать. Шукрут. Квашеная капуста 500 грамм, если слишком кислая, промыть. Лук репчатый, 2 крупные луковицы, мелко нарезать. Можжевельник, ягоды, 10-12 штук, раздавить. Свиная вырезка, 300 граммов, нарезать кубиками с пол спичечного коробка. Свинина, ребрышки, 400 грамм, нарезать по ребрышку. Сахар коричневый, 2 столовых ложки. Бекон 200 грамм, нарезать кубиками или полосками. Вино белое, рислинг или аналогичное, 300 мл. Бульон или вода, 300-400 мл, держать горячим. Гвоздика 2-3 бутона, любые копчености, колбаса, мясо, птица, сосиски, 300-400 граммов в общей сложности, опционально. В глубокой сковороде или чугунной форме без деревянных или пластмассовых ручек, чтобы можно было ставить в духовку. На небольшом огне обжарить бекон до золотистого цвета. Добавить к бекону лук, перемешать. Добавить половину ягод можжевельника и одну гвоздичку. Потомить все на небольшом огне минут 5-7. Поверх лука выложить слой капусты, слой мяса и ребрышек. Поверх мяса положить тимьян. Остальные ягоды, можжевельника и гвоздику накройте оставшейся капустой. Поверх капусты посолить, поперчить, посыпать сахаром, влить вино и часть бульона или воды. Прогреть духовку до 200-210 градусов, плотно закрыть кастрюлю, сковороду, крышкой и поставить в духовку на 1,5-2 часа. Достать шукрут из духовки, выложить поверх капусты копчености, добавить бульона, снова закрыть крышкой и поставить в духовку еще на полчаса. Подавать очень горячим, с отварным картофелем и тем же рислингом или темным пивом. Для особо праздничных случаев в Эльзасе шукрут готовят не с рислингом, а с шампанским. Плов. Баранина. 1 кг мякоти и 3-4 дольки от спинки с ребрышками. Сало курдючное 300-350 грамм или такое же количество растительного масла без запаха. Рис Девзера 1 кг. Можно заменить хорошим среднезерным рисом. Красная морковь 1 кг. Лук 2-3 средние головки. Чеснок 2-3 головки. Очистить от шелухи, но оставить целыми. Стручковый перец 1-2 штуки. Зира 1 столовая ложка. Барбарис 1 столовая ложка. Соль, кипяток примерно 1,5 литра. Морковь порезать длинной соломкой 0,3 на 0,3 см и рассыпать по столу или на деревянной разделочной доске, чтобы подсыхало. Рис промыть, пока с него не будет стекать совершенно чистая вода, и замочить в большом количестве теплой воды. Мякоть баранины порезать кубиками по 1,5 см. Дольки спины с ребрышками чуть присолить и слегка отбить деревянным молотком с гладкой поверхностью. Лук нарезать кольцами или полукольцами. Нагреть казан на максимальном огне. Если готовим с курдючным салом, нарезать его кубиками по 0,5 сантиметра, опустить в казан и дать вытопиться жиру с одной стороны. Шумовкой перевернуть получившуюся лепешку и вытопить со второй стороны. Выжарки должны быть золотистого цвета. Если готовим с растительным маслом, налить его в нагретый казан и прокалить до дымка. В очень горячий жир опустить дольки от спины и быстро обжарить. Примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Вынуть. Дать жиру, маслу еще раз нагреться до дымка и опустить нарезанный лук. Обжарить его до золотистого цвета, иногда перемешивая, минут 10-12. К обжаренному луку присоединить нарезанную мякоть баранины и обжарить вместе с луком до коричневого цвета, иногда перемешивая, минут 10-15. Поверх мяса ровным слоем засыпать морковь. Через 2-3 минуты аккуратно перемешать и обжарить 5-7 минут. Уменьшить огонь до среднего и всыпать половину зиры. Перемешать и обжарить еще 7-8 минут. Морковь должна пахнуть. Влить кипяток так, чтобы мясо и овощи были покрыты на 1-1,5 сантиметра. Опустить головки чеснока и целый стручковый перец, барбарис, а также обжаренные дольки от спины. Дать закипеть и уменьшить огонь до чуть больше минимума. Кипеть в открытом казане 40 минут. Через 40 минут увеличить огонь до максимума, посолить бульон, он должен быть чуть солоноватым и красно-коричневого цвета. Получившаяся в казане смесь обжаренного мяса с овощами и бульона называется зирвак. С риса тщательно слить воду, шумовкой выложить его в казан поверх зирвака и разровнять по поверхности. Осторожно залить примерно 1 литр кипятка. Рис должен быть полностью покрыт водой на 1 сантиметр. Огонь прибавить до максимума и дать воде полностью выкипеть. К концу этого процесса убавив огонь до минимального. Чтобы узнать, есть ли еще в плове вода, можно постучать по рису шумовкой. Если вода есть, то раздастся чавкающий, хлюпающий звук. А если воды нет, то звук будет глухим и упругим. Попробовать рис. Он не должен хрустеть на зубах. Если еще хрустит, добавить примерно 50 мл воды. Посыпать рис слегка растертой зирой и закрыть плотной крышкой. Оставить на минимальном огне на 20-25 минут. Осторожно открыть крышку казана. Разрыхлить рис и аккуратно извлечь чеснок и стручки перца. Выложить плов горкой на большое блюдо, сверху положить перец и головки чеснока.